Он был на середине переулка, как услышал визг тормозов, и увидел неизвестно откуда появившуюся чайку. Михаил Иванович бросился было назад, но водитель чайки именно с этой стороны и пытался его объехать. Все произошло так мгновенно, так непонятно. Он почувствовал резкую боль в ноге. Что-то хрустнуло, лопнуло. Силой удара оторвало его от земли, протащило по черному капоту и бросило перед дверцей автомобиля. Михаил Иванович попытался вздохнуть, но не смог. Словно сильной рукой обхватил его кто-то, сдавил грудь. Он стоял на коленях и широко разевал рот, но воздух не наполнял легкие. Перед глазами Михаила Ивановича пошли красные круги. Они превратились в сплошное красное пятно, и он потерял сознание. Из машины вышел военный, звание его в сумерках было не разобрать, но уж наверняка не полковник, а генерал или кто повыше. Военный приоткрыл заднюю дверцу машины и, бережно подняв Михаила Ивановича, устроил его на сиденье. Минутку он постоял на месте происшествия, покачал головой, и вдруг, что-то сообразив, решительно сел за руль, и чайка исчезла в арбатских переулках. Несколько прохожих, молча наблюдавших за случившимся, тоже покачали головами и тихо растворились в наступившей темноте. Михаил Иванович долго не мог проснуться. Он спал и чувствовал, что пора вставать. И вроде бы вставал, завтракал, смотрел телевизор, неизвестно откуда взявшийся в комнате, да к тому же цветной. Смотрел свои любимые передачи про Суворова, Наполеона, про великого математика Беруни. И вдруг они оказывались все рядом на тахте, и тут Михаил Иванович понимал, что он спит. Он снова просыпался и видел, будто бы он на работе, и Никита Петрович пожимает ему руку и говорит: «Тут вам, Михаил Иванович, премия полагается в 4000 рублей, но старыми, конечно». Михаил Иванович терялся в благодарности и долго тряс руку Никиты Петровича, а тот лез в карман и доставал целую пачку 100-рублевиков, больших дореформенных. И опять понимает Михаил Иванович, что он спит, и опять просыпается, но уже маленьким, лет 13, и взрывает он самодельную бомбу у бабки в Жихаревке, и как тогда, в детстве, обдает его жаром, и летит он, проваливаясь в бездонную яму сна. «Господи!» — стонет Михаил Иванович. «Ну когда же я проснусь? Когда?» И просыпается. Видит над собой белое пятно потолка, видит приглушенный свет ночника и сморщенную старушку в кресле-качалке, посапывающую в чуткой старческой дремоте. «Опять сон!» — чуть не плачет Михаил Иванович. «Господи, пить! Пить!» И тут первое, явное физическое ощущение доходит до него. Его губы чувствуют прохладное стекло стакана, и влага освежает неповоротливый засохший язык, и журча, словно ручей, стекает по деревянной гортани, как по желобу, бьется о стенки желудка, будто о стенки жестяного таза. «Где я?» — думает Михаил Иванович. «Что со мной? Что за старуха такая? И почему я не на работе? Уже поздно, я проспал. Что же теперь будет? Господи, надо одеваться, надо спешить!» И он рвется, силится подняться, и опять видит красное зарево и удрученное лицо Никиты Петровича. «Нехорошо, нехорошо, Михаил Иванович!» — слышит он. «Нехорошо опаздывать. Придется вас премии лишить. Так-то. А ну, конечно, раньше такого не бывало. Но для острастки просто необходимо вас премии лишить. Совсем разбаловались. А на кого молодежь смотрит? На вас. Оттого они спустя рукава и работают, что вы, Михаил Иванович, опаздываете. Оттого и бороды поотпускали, и разные неприличные и политические анекдоты рассказывают». И опять просыпается Михаил Иванович, и опять видит бабку в кресле качалки, слышит ее ровное дыхание. Все смешалось в голове бедного Михаила Ивановича, и никак не понять, где сон, где явь. Только мелькнет перед глазами фигура в эполетах и при шпаге, и все низко склоняются, и Никита Петрович склоняется, и все шепчут, шепчут: «Наполеон! Наполеон! Пришел Наполеон!» А нет, и вовсе не Наполеон, это я, Михаил Иванович. Ловко я вас провел. А Никита Петрович уже хмурится и сердится. И тогда Михаил Иванович уменьшается в размерах и открывает глаза. И сразу видит человека в генеральской форме. «Господи!» — кричит Михаил Иванович. «Маршал Жуков, пожалейте меня! Катерина Афанасьевна, где вы? Мальчики у меня! Мальчики красные и черные, да туз пиковый, так что извините, подвиньтесь! В 53 копейки назад возвращайте!» И видится Михаил Иванович, и видятся какие-то страшные нелепые сны. Пришел он в себя только на третий день и не понял, где он. От слабости в голове все крутилось, и он с большим трудом остановил бегущее изображение действительности. Потолок остановился, и Михаил Иванович принялся его разглядывать. Это был не его потолок, совсем не похожий на его домашний потолок с вечными разводами, проступающими на второй день после побелки. Это был высокий потолок, чистый, с едва заметной голубинкой. Михаил Иванович полчаса смотрел на него и, наконец, собравшись силами, повернул голову и охватил взглядом всю комнату. Комната была просторная и до удивительности красива, квадратная, в три окна, которые были занавешены тончайшими тюлевыми занавесками, чуть смягчавшими яркий утренний свет. Теплый цвет паркета, уложенного замысловатыми квадратами, напомнил ему посещение какой-то подмосковной усадьбы. А мебель была воздушна и в то же время, на взгляд, прочна и солидна. Все ножки гнутые и отделаны украшениями. Это не ножки стола, а львиные лапы. Это не скважина для ключа, а львиная пасть. Около его постели стояла маленькая тумбочка, покрытая белоснежной салфеткой, а на тумбочке хрустальный графин с водой, блестел тонкого стекла стакан, и валялись пачки каких-то таблеток. Рядом покачивалось кресло-качалка. «Где же это я?» — подумал Михаил Иванович. И в ту же секунду дверь, красивая большая дверь с бронзовой ручкой, распахнулась, и к нему в комнату вошла маленькая сухонькая старушка в длинном темном платье до полу, в белом переднике, в доморощенном чепце с кружевами. Она уставилась на Михаила Ивановича круглыми глазами и запела: «Никак, милок, очнулся, а я уж грешным делом думала, не вытянешь. Доктор говорил, у тебя горячка приключилась от ушиба». «От какого ушиба?» — спросил Михаил Иванович. «А ты ничегошеньки не помнишь? Ай-яй-яй-яй-яй, ох ты, горемышный человек!» «Где я?» — воскликнул Михаил Иванович. «Ох, милок, где ты? У моего генерала в гостях лежишь, поправляешься. Врачей он к тебе водит, до самых лучших, профессоров разных. Говорит, что если помрешь, так неприятностей не оберешься. Уж целый полк вокруг тебя толкается. Да сам-то Матвей Сидорович все переживает, извелся через тебя. Каждый час названивает, все справляется, как твое здоровьице». «А как же я? Как же я здесь? На работу мне?» «На работу он позвонил, уладил. Ведь как только привез он тебя, я тебя раздела, документы из кармана достала, и по справкам Матвей Сидорович и узнал, что ты за птица такая. И сразу твоему начальству на работу звонок сделал и все рассказал». «Вот беда-то. Это ж действительно беда. Ну, хорошо, в себя пришел, теперь я на поправку пойдешь. Помяни мое слово, пойдешь, глаз у меня верный.